Это было сделано в целях твоей безопасности. После того, как штурмана серьезно ранили, ты стал представлять собой слишком большую ценность. Итак, кое-что мне удалось выяснить. Каренин остался жив, и это было очень важно. Кроме капитана, только я один понимал, что без штурмана корабль не вывести из этой зоны космоса. Так что все-таки произошло? Вы захватили корабль силой, это мне ясно и так. Но сколько человек осталось живых? Да все пока еще живы, если не считать тех, кого поджарил наш штурман. Похоже, он говорил правду. Корабль в сущности представлял собой огромную металлическую бочку. Все звуки здесь резонировали и передавались по переборкам, так что если бы началась стрельба, я бы ее услышал. За те 2 дня, пока продолжалась наша с Карениным экспедиция, даже ремонтные работы не прекращали. Захватить огромный корабль в том случае, если бы даже часть его команды оказала сопротивление, за 2 дня невозможно. Так что же здесь, черт возьми, произошло? Это следовало выяснить, прежде чем решить, как вести себя дальше. Предположим, я поверю, что Зунединов, накурившись крэга в порыве раскаяния, передал вам управление кораблем, и вся команда молча с этим согласилась. «Вы бы в это поверили?» – неожиданно спросил я. И тут же пояснил. «Я не собираюсь участвовать в бунте, отягощенном убийствами». Мое заявление явно не понравилось Сварисову. Презрительная усмешка исчезла с его лица, покрытого слезами ожогов и шрамами от былых потасовок. Сейчас он смотрел на меня так, как смотрят на пойманное насекомое, решая, пришпилить ли его булавкой или пока повременить. «Ладно, ты все равно узнаешь, как обстоят дела. Мы захватили нижние помещения. Все верхние палубы остались без воды, без пищи, без света. Их хватило на 3 дня. Потом они приняли все наши требования. Зунединов всех порядком надоел, и теперь весь корабль принадлежит мне». Пока, как я уже говорил, обошлось без крови. А что будет дальше, во многом зависит от тебя. Зачем это вам? Что вы собираетесь делать с захваченной силой кораблем? Борозить просторы космоса до встречи с первым патрулем, который, не вступая в переговоры, вас попросту расстреляет? Ведь о том, что на корабле произошел бунт, на Земле узнают после первой же контрольной передачи. А ты когда-нибудь стоял горячие вахты? Там, где работают такие, как ты, всегда тепло и чисто. У вас хорошая зарплата, у вас есть будущее. Мне и моим друзьям терять нечего. Наша жизнь слишком коротка, чтобы ею дорожить. И все же, что вы собираетесь делать, когда корабль вернется в федеральную зону? Сдадитесь властям или будете ждать патрули? Наш корабль уже наверняка объявлен пропавшим без вести. Такие корабли очень редко возвращаются. И если это происходит, они привлекают к себе внимание всех карантинных служб. Как только они поймут, что произошло, можешь не продолжать. Я не собираюсь сдаваться федералам. Наша задача намного проще. На окраине освоенной зоны есть небольшие колонии, в которых можно исчезнуть. Есть порты, в которых можно продать корабль. Единственное, чего мы хотим, это возможность самим распоряжаться своей жизнью и не гнить в реакторном отсеке. Нам нужна свобода, ничего больше. И ты поможешь нам ее добиться. По служебному списку ты занимаешь 2-е после Зунединова место. Если с капитаном во время рейса что-нибудь случается, командование переходит к его помощнику. Так что если мы встретим патруль, формально им не к чему будет придраться. На какое-то время мы даже сумеем изобразить образцово-показательную команду. Иначе говоря, вы предлагаете мне должность марионеточного капитана на корабле, который будет на самом деле принадлежать вам? Ну и что в этом плохого? Если мы договоримся, у тебя появится хорошая жратва и относительная свобода. Конечно, за тобой будут приглядывать, но если ты выполнишь свою задачу, проведешь корабль через патрульную зону и посадишь его на той планете, которую я тебе укажу, ты сможешь после этого отправиться на все 4 стороны. Я даже обещаю выплатить тебе небольшую сумму за твои услуги, если продажа корабля пройдет успешно. И самое главное, ты сохранишь свою драгоценную жизнь. Похоже, Сварисов все продумал, но в его плане я неожиданно увидел для себя крохотную лазейку, который тут же решил воспользоваться. «Мне нужна полная свобода. По крайней мере, пока мы не стартовали. Бежать на этой планете некуда. В том, чтобы улететь отсюда, я заинтересован не меньше вашего. Потом, когда мы выйдем в открытый космос, вы можете делать все, что угодно. Но до старта всем здесь буду руководить я. И я сам буду решать, что делать дальше. Иначе мы никогда не закончим ремонт. Космоплавание – тяжелая работа, и отсутствие дисциплины погубило уже не один корабль. Одним словом, с вашим капитанством придется повременить до старта. Только на этих условиях я соглашусь участвовать в вашей авантюре». Сварисов прищурился и долго молча разглядывал меня, видимо, не решив еще, что ответить на это не понравившееся ему предложение. Он что-то заподозрил. Я буквально видел, как в его голове ворочаются мысли о том, для чего мне это понадобилось. И было совершенно ясно, что ни о Скандии, ни о существовании на этой планете разума он ничего не знает. Наконец, докурив сигарету, он поднялся и пошел к двери, не сказав ни слова. Я решил было уже, что полностью проиграл этот психологический поединок, но у самой двери Сварисов неожиданно обернулся. «Хорошо, я принимаю ваши условия. Но, разумеется, за вами будут приглядывать. До старта, капитан». Он удалился вместе с охраной, оставив дверь распахнутой настежь. Получив свободу и перебравшись в свою каюту, я первым делом отправился в душевую. Впервые за все время полета я мог себе позволить не экономить воду. Я и раньше подозревал, что Зунединов пользуется всеми теми маленькими благами, которые дает человеку власть. А теперь, до отказа отвернув кран, понял, что так оно и было. Лимит на воду существовал для всех, кроме капитана. Интересно, что они сделали со стариком? Это мне предстояло выяснить. Мне еще многое предстояло выяснить, прежде чем я смогу выработать правильную линию поведения. Но самого главного я все же добился. Свободы, пусть и относительной, хотя бы до старта. Вторым моим делом было посещение лазарета. И двигали мной отнюдь недружеские чувства по отношению к Каринину. Я даже удивился собственному цинизму, которого раньше за собой не замечал. Что-то со мной произошло в той часовне, некая не совсем еще понятная переоценка ценностей. От Каринина зависело слишком многое. Чтобы сориентироваться в этом малоизученном районе космоса, мне нужен был штурман. И я вел себя в соответствии с обстоятельствами. Охрана, которая еще не успела освоиться с моим новым положением, пропустила меня не сразу, а лишь после того, как Сварисов подтвердил, что мне разрешена полная свобода перемещения по всему кораблю. Ожидание у двери, перед людьми Сварисова, совсем недавно беспрекословно мне подчинявшимся, показалось унизительным. Но я ничего не выдал своих чувств. И когда разрешение было в конце концов получено, я прошел мимо них, не удостоив охранников даже взглядом. В лазарете всегда было мало людей, а сейчас, в приглушенном синеватом свете медицинских ламп, лицо единственного пациента выглядело потусторонне, а сам лазарет напоминал склеп. Я поежился от этих мыслей и порадовался тому, что здесь лежит Каринин, а не я сам. Я вполне мог оказаться на месте штурмана. Удача была на моей стороне, только и всего. Но эта мысль мне показалась не очень убедительной. Каринин находился в глубоком анабиозе. При серьезных травмах человека всегда погружают в глубокий сон, и он не просыпается, пока не закончится основной курс лечения. Так что побеседовать со штурманом вряд ли удастся в ближайшее время. С его роботом, набитым скандием, мне придется разбираться самому. Сделать это необходимо как можно скорее, пока кто-нибудь случайно не наткнулся на драгоценный груз. Я лишь на секунду представил, что произойдет, если Сканди обнаружит. Проблем у меня хватало выше головы, и без повторного бунта, в котором будет уже участвовать вся команда, разделенная сейчас на два лагеря. Я оказался как раз между этими лагерями. Те, кто до последнего момента оставался верным своему долгу и мечтал лишь о том, чтобы вернуться домой, будут относиться ко мне как к изменнику. Ну а для людей Сварисова я всегда останусь чужаком, от которого они избавятся при первом удобном случае. Понимая все это, я продолжал следовать своему собственному выбору, о котором не обмолвился пока что ни с одним человеком. Работы по завершению ремонта – и демонтажу оборудования шли крайне медленно. Иначе и быть не могло. Несмотря на все мои усилия, дисциплина упала. Механизмы все время ломались, а запасные части куда-то таинственно исчезали. Почти каждый старался свалить свою часть работы на другого. Положение ухудшалось с каждым днем. Нам пришлось уменьшить ежедневный рацион и ограничить потребление питьевой воды. Каждое мое распоряжение выполнялось с большой затяжкой. И до тех пор, пока его лично не подтверждал Сварисов, никто и пальцем не думал пошевелить. Несмотря на обещания, данные Сварисовым, я оказался марионеткой в руках этого человека еще до старта и терпел все это ради единственной цели. Я решил еще раз покинуть корабль и попытаться возобновить контакт с чужим разумом. Желание было слишком сильным для простого любопытства, но, понимая это, я все равно не мог остановиться. Однако, прежде чем приступить к осуществлению возникшего у меня плана, следовало избавиться от Скандия. Если этого не сделать, если металл найдут, за мной начнется настоящая охота. Только штурман и я могли знать, откуда взялся драгоценный металл. Даже если я покажу всем путь к месторождению, это меня не спасет. Мне здорово повезло, что во время нападения на нас бунтовщикам было не до робота. Никому и в голову не пришло его проверять. Но такое положение не могло продолжаться бесконечно. Робот в любую минуту мог понадобиться на строительной площадке. Мне и так пришлось уже пару раз запретить его использование, сославшись на то, что ходовые механизмы этого аппарата нуждаются в ремонте. Подходящий случай представился лишь в конце недели, когда ремонт корабля был полностью завершен, и команда решила устроить по этому поводу хороший сабантуй.